Глава 6. Сад был прекрасен. Цветы, беседки, даже фонтан имелся. Чудесно. Мы прошли по дивной аллейке, увитой самыми разнообразными растениями, начиная от ярких цветов, заканчивая извивающимися лозами и крупными тропическими папоротниками. Наэль провела меня к скамейке под зеленым навесом из плюща. Присели. Над головой прочирикала мелкая птаха и упорхнула, испуганная нашим пришествием. «С чего ты взяла, что я не Делора?» – начала разговор. «Внешне-то вы истинная она!» – хмыкнула девушка и посмотрела на меня с открытой полуулыбкой. Я сталкивалась с Дель на рынке и пару раз приходила к ней за снадобьем от кашля для брата. Помолчала. Он страдал чахоткой. Дель помогла его вылечить. Горничная сощурила глаза. Мне показалось, что ее лицо еще сильнее вытянулось, и желтое пятно в центре зрачка начало разрастаться. «Своим видом вы можете обмануть многих, но не меня. Подобные мне видят не только глазами, но и обонянием, слухом. Вы точно не Дель. Ваш запах заметно сменился с того момента, как вы упали в обморок в церкви. И поведение. А самое главное, вы сами. Дель с другим нутром. Нет в ней той мятежности, что в вас. Желание жить, добиться и доказать, спасти близких – это да. Но так, как у вас, чтобы горело, вспыхивало и заставляло даже мою суть смотреть затаённым восторгом. Вы не робкая Дель, вы другая. Я не знаю, откуда вы пришли и как так вышло, что заменили собой Делору. Но я надеюсь, что те, кто это сотворил, знали, что делали. Вы, может, и слабы телом, но ваш дух...» Глаза Наэль вспыхнули желтым. Она прерывисто встала и вдруг припала на одно колено, опустив голову. «Я готова служить вам, кто бы вы ни были». Я сидела, ошарашенно глядя на девушку. Она же подняла лицо, ставшее теперь больше похожим на морду животного. Мое искреннее удивление заставило Наэль улыбнуться. «Вы не понимаете. А вот истинная Делора поняла бы. Она видит нас. Да и меня она знает. Таким, как она и как мы, приходится держаться в тени, прятать свою суть и не показывать, кто мы есть». «Объясни», – не выдержала я. «С того момента, как к власти пришел род Севард, в государстве запрещено колдовство в любом виде. Любой, кто обладает магией, должен обратиться в департамент защиты, где на него наложат печать запрета. Без разрешения департамента ни один человек и любое другое существо, обладающее магией, не имеет права ею воспользоваться. Наказание? Костер, мне и догадываться не нужно было». Наэль кивнула. «Делора была колдуньей», – не спросила я, – сказала утвердительно. «Да». Наэль поднялась с колен, отряхнулась и села рядом со мной. «И так понимаю, в департамент она не обращалась. В наших кругах она была очень сильной колдуньей. Она помогала таким, как мы. Создавала амулеты сокрытия». Наэль расстегнула верхнюю пуговицу платья и вытянула тонкую цепочку, на которой красовался голубой камушек с поблескивающей в глубине золотой искоркой. «Благодаря ему меня не могут увидеть ищейки департамента». Я во все глаза смотрела на Наэль, а она глядела на собственные ладони, в которых лежал амулет. Медленно потянула за замочек цепочки, стянула кулон с шеи и мотнула головой. Я сглотнула. Лицо ее вытянулось, покрываясь шерстью, глаза пожелтели, зубы заострились. На меня смотрело животное с заостренной мордочкой и черным носом. И даже руки, в которых горничная держала кулон, походили на лапы. «Наэль!» – прошептала я пораженно. Она мотнула головой, и передо мною снова сидела обыкновенная девушка с чуть необычным лицом. «Что это было?» – спросила я в шоке от увиденного. «Я оборотка», – пояснила девушка. «Оборотень?» «Нет», – она нахмурилась. «Оборотка – человек с душой животного. В моем случае это куница. Согласно закону департамента, я – существо опасное и обладающее магией. А еще магия у меня в крови, и потому наложить на нее запрет невозможно. У меня от догадки взмокли руки. Что делает департамент с такими, как ты? Отправляют в тюрьму защиты и... Больше мы не возвращаемся. Ходят слухи, что убивают. После исчезновения младшего брата короля на нас открыта охота. У короля был еще один брат? Горничная вздохнула. Три брата всего. Келтон – король. Элден – главнокомандующий армии. Влард был, она сглотнула, главой департамента защиты. Я со вниманием слушала Наэль. Однажды он отправился на поимку группы оборотов и не вернулся. Его искали. Лорд Элден и его высочество организовали несколько поисковых групп, но герцога Вларда так и не нашли. Не нашли эту группу оборотов. Поговаривали, что информацию о них специально пустили, чтобы заманить главу департамента в ловушку и убить его. С тех пор на подобных мне особая охота. Она сцепила пальцы в замок. «Адель вас прятала». Наэль кивнула. «Теперь вы понимаете, почему я сразу поняла, что вы не она». Девушка подняла голову, внимательно посмотрела на меня. «И это очень плохо. Таких, как вы, в ближайших городах нет. А это значит, что оборотням придется уходить с привычных мест, бросать дома и прятаться, спасая свои семьи и детей. Но хуже то, что вы в теле Дель. Теле, обладающем колдовством. Но вы понятия не имеете, как им управлять. И если вдруг, как сегодня за завтраком, оно вырвется, и кто-то это увидит...» Наэль помолчала. Но мне и объяснять не нужно было. Костер. Герцог Сивард уверил всех, что сам ожидал вас в замке для предложения замужества. Он никому не сказал, что застал вас в покоях короля, и уж тем более о том, что было в ваших руках. В городе, конечно, ходят слухи, что вы обычная воровка, и в замок залезли в целях наживы, а благородный лорд увидел вас и без памяти влюбился, усмехнулась горничная, чем спас вас от эшафота и себе жену нашел. Но ведь я знаю, что это не так. Откуда? С подозрением поинтересовалась я. У меня слух особый, улыбнулась Наэль. Но поверьте, у ищек департамента он тоже неплохой. Вам нужно во что бы то ни стало научиться управлять своим даром. Это я уже и сама поняла. Иначе шестая жена благородного лорда будет сожжена на костре. Я серьезно задумалась. Значит, Дели правду колдунья. Мрачновато выходит. Мне совсем это не нравится. Особенно то, что я понятия не имею, как с этим колдовским даром справляться? И обороток жалко. Наэль повернулась к горничной. Та застегивала амулет на шее. У Делоры большая семья. На свадьбе я видела ее отца. Горничная подняла на меня взгляд. У леди Ливьер еще есть сестра, Шарлотта. Она тоже колдунья? Нет, уверенно ответила Наэль. Магия – субстанция вредная. В любой семье она может перейти от предшественника только к одному из родственников. У Ливьеров это была Дель. В моей семье я единственная оборотка. Но ведь они знали, кто она. У Наэль глаза вспыхнули. Вы хотите? Скажи мне, когда ты была в доме Делоры, видела ли какие-то книги у нее? Колдовские вещи? Чем она пользовалась при тебе? Я видела книгу, одну, большую. На обложке солнце позолотой выбито. Горничная подалась ко мне. «Леди Дель, не говорите, что собрались?» «Вставай», – приказала я. «Мы идем ко мне домой, то есть в дом Делоры Ливьер. Мне нужна эта книга. Возможно, еще что-то есть. Я должна найти все, что поможет мне не отправиться на костер. И по возможности узнать у ее родных, в курсе ли они о походе Дель в покое короля. Ты ведь покажешь адрес. Собери мне одежду для выхода». Наэль вскочила, схватила меня за руку. «Но милорд запретил вам выходить». «Ага, и стать шестой, помершей раньше времени женушкой. Увольте. Я пожить хочу и воспринимаю костры только в качестве дополнения к уютному вечеру и шашлыку, а никак не себя в виде жаркого». отвернулась и уверенно направилась по аллейке к дому.